достиг нейтральной зоны. Теперь за ним следили с обеих сторон. Ни наш конный наряд, три бойца в зеленых фуражках, ни смуглые пограничники не имели права стрелять. Человек шел, шатаясь, теряя последние силы. Он лег, но потом опять двинулся к советской стороне. Он полз на правом боку, затрачивая, очевидно, неимоверные усилия. Смуглый пограничник засмеялся и жестом указал напарнику на сердце, как метко, мол, выстрелил. Другой пограничник провел ногтем большого пальца по своей темной шее и свесил язык, показывая, что перебежчик вот-вот скончается. Но человек вдруг поднялся и пошел. Он даже выпрямился. И глаза наблюдавших за ним смуглых солдат округлились от удивления. Человек почти достиг советской стороны, но тут силы оставили его. Упал он у пограничного столба, прикоснувшись раскинутыми руками к родной земле.